Лайн Элоун. Возрождение легендарного хранителя. Том 4. Перевод. Cruel Tips. Читает Шими. Глава 88. Издеваться надо мной? Я буду издеваться над тобой. Объявление о достижении одинокого пустынного дыма внезапно распространилось по всему серверу. Те, кто все еще находился в середине рейда в том же подземелье, были опустошены. По всему китайскому серверу было по крайней мере от 20 до 30 элитных гильдий, а их собственные разведывательные команды сели на мель на пятом этапе подземелья. Пятый этап был последним, единственным оставшимся препятствием, удерживающим их от высшей славы. Но что бы они ни делали, они просто не могли пройти этот этап. У большинства была идея. Они упускают свои шансы из-за отсутствия сильного снаряжения, что привело к тому, что игроки не могли выступать в своих лучших проявлениях. Это заставило их полагаться на грубую силу. Сильные гильдии могли сражаться только до тех пор, пока очки здоровья босса снижались до 10%. А после этого у них и не было никакого прогресса. Возможно, они полагали, что проблема в фарминге для более сильного снаряжения или в классовой расстановке отряда. Но пока они все еще ломали головы над более блестящими идеями, гильдия Джан Яна заполучила достижение первой крови. Можно было списать все на удачу новичка, первый или второй раз. Но когда одинокий пустынный дым взял достижение первой крови третий раз подряд, никто не мог смотреть на них, как прежде. Одинокий пустынный дым все это время все еще отклоняемый со скептицизмом, теперь был затоплен заявлениями в гильдию. Никто не смел больше сомневаться в способностях этой гильдии. Имя Джан Ю глубоко врезалось в сердце каждого. Каждый мастер гильдии теперь признал подъем нового конкурента, одинокого пустынного дыма Джан Ю. После оснащения нового щита, очки здоровья Джан Яна взлетели до 2740, и его защита аналогично выросла до 236. Теперь он может, не напрягаясь, принять несколько ударов от босса героического режима. Как только добыча была распределена, Джан Ян привел команду для борьбы на жестокий режим главного крыла и собрал дополнительные 6 единиц зелено-медного снаряжения для команды. Даже если снаряжение было слабее, чем серо-серебряное, оно было на уровне упавшего снаряжения в героическом режиме подземелья для 5 человек. Кроме того, это было сетовое снаряжение. А лучшей новостью было то, что снаряжение с различным уровнем все еще может активировать эффект сет-снаряжения. Например, если игрок был одет в серые сапоги, черный стальной шлем и зелено-медный нагрудник, эффект 3 сет снаряжения все равно работал. Единственным условием было то, что оборудование должно было быть в том же сете. Если игрок собрал 5 различных уровней одного и того же сет снаряжения, он все еще мог вызвать эффект сет снаряжения. Среди членов партии Дризлер была самой удачливой. Она получила пару сапог из героического режима и еще один кусок сета из жесткого режима. Ей удалось активировать первый эффект сет-снаряжения. Как только они завершили жестокий режим, Джан Ян распустил отряд и позволил членам уйти самостоятельно. Тем не менее, он держал своих 4 друзей под рукой вместе с Морозной Ночью. «Мы будем сражаться с рыцарем скелетной лошади в пещере костей». «О, да, лошадка!» Дризлер прыгала и скакала от радости. «Вчера они направились в пещеру костей для сражения, только чтобы обнаружить, что ни один из боссов на пяти этажах не возродился. Все пришли к выводу, поскольку последний босс был серого уровня, его смерть произвела эффект на всех других боссов, и они возродятся в то же время, что и он, то есть через 3 дня. Когда они нагрянули в эту пещеру в первый раз, им было трудно. Но теперь они сражались и спускались на каждый этаж с легкостью, благодаря их значительно улучшенному снаряжению. Не говоря уже о том, что в их команде появился новый сильный нападающий. Однако на этот раз удача была не на их стороне. После убийства 4 боссов с 4 этажей не было никаких признаков предметов смены формы или волшебных свитков, или даже индийского масла бога. Причина, по которой они смогли получить так много предметов в предыдущий раз, была в том, что, вероятно, это был первый раз, когда босс умер. Теперь, во второй их заход, уровень дропа, должно быть, уменьшился. Когда отряд прибыл на 5-й этаж, Джан Ян был обеспокоен тем, что они могут быть не в состоянии выдержать отравляющее действие тумана, так как у них не было противоядия, чтобы противостоять его последствиям. Но когда отряд вошел в область, тумана не было вообще. Воздух был чистым и свежим. Эффект должен был быть вызван сценарием квеста, иначе отряд был бы зависим от снаряжения 50 уровня в борьбе с этим боссом. В этом раунде Джан Ян принес свое зелье сопротивления магии тьмы новичка, и поэтому партии удалось легко убить Шуриана. На этот раз Шуриан был скуп, как и прошлые боссы этажей. Он только сбросил 3 серых снаряжения, которые были взяты Дризлер, маленьким снегом и морозной ночью. Тело исчезло после того, как все снаряжение было распределено. Было уже 2 часа дня, когда они закончили с пещерой костей. Джан Ян распустил отряд, и все вышли, чтобы пообедать. Джан Ян вернулся после хорошей еды и полноценного отдыха. Когда он прогуливался по городу, Джан Ян внезапно вспомнил встречу со скромным джентльменом и его обман, чтобы саботировать рейд. В таком случае настало время позволить ему немного пострадать. Унижение и сожаление. Пусть он страдает в нищете. Джан Ян открыл свой список друзей и обнаружил, что скромный джентльмен был онлайн. Он зловеще ухмыльнулся и послал личное сообщение. «Мастер гильдии, скромный джентльмен, ты сейчас занят?» «О, ты... это знаменитый Джан Ю!» Быстро ответил он. «Ха-ха! О боже! Я забыл поздравить тебя с получением еще одного достижения первой крови!» «Хе-хе-хе! Ничего особенного! Это была чистая удача, должен признать! Фортуна улыбнулась мне!» Джан Ян прислал ему описание зелья сопротивления магии тьмы новичка и сказал... «Мне очень повезло, что я смог добыть этот необычный предмет. Без него я бы никогда не смог пройти 5-й этап Марцвеи». Лицо скромного джентльмена было полностью лишено цвета. Буквально позавчера гильдия Доминатор, скромного джентльмена, попыталась взять героический режим логова Марцвеи. Они были полностью уничтожены после 30 секунд в 5-й стадии. Они испробовали много методов. Они пытались увеличить количество целителей в отряде. Но из-за большого количества целителей, атакующая сила была настолько низкой, что они не могли даже пройти через 4 этапа до финального. В следующий раз они попробовали более традиционное расположение и сосредоточились на грубой атакующей силе. Тем не менее, несмотря на то, что они смогли сохранить отряд в живых до последнего этапа, они все еще не могли убить босса в течение 2 минут. Как только босс наложил огромный навык по площади, все были убиты. Чем больше выживших, тем больше смертей. Независимо от того, сколько раз они пересматривали свой боевой план, богоподобный пятый этап был непроходим. А теперь, когда скромный джентльмен увидел свойства зелья, он был совершенно ошеломлен. Если бы у них был этот предмет, когда они совершали набеги на подземелья, они бы уже заявили о достижении первой крови, не сломав свои мозги в поисках идей. Почему? Почему, черт побери, почему этому нахальному отродью так чертовски повезло? Внутренне скромный джентльмен был так зол, что ударил бы Джан Яна по лицу, если бы тот стоял прямо перед ним. Потребовалась вся его воля, чтобы сохранить самообладание и сказать: «Джан Ю, давай заключим сделку. Не мог бы ты продать несколько таких зелий нашей гильдии?» «А, я ждал, когда ты это скажешь». Джан Ян намеренно задержал свой ответ. «Мастер гильдии, скромный джентльмен, у меня осталось только несколько штук для следующего рейда. Ингредиенты для зелья найти чрезвычайно трудно». «О-хо-хо-хо, подземелье на 20 человек восстановится только через 3 дня. У вас будет много времени, чтобы нафармить ингредиентов, разве нет?» Скромный джентльмен пытался договориться с Джан Яном. Несмотря на то, что он не мог получить достижение первой крови, он все еще мог быть второй гильдией, зачистившей подземелье, и мог превзойти как багровую ярость, так и достигнувших небес. Кроме того, всегда есть рекорд скорости. Если бы он смог собрать кучу серого снаряжения для укрепления своей команды, он мог бы легко побить рекорд времени в подземелье 5 человек. Третья причина была связана с его долгосрочным планированием. Он мог подготовить свою гильдию для достижения первой крови подземелья 30 уровня. Попробуйте совершить набег на подземелье с помощью зелено-медного снаряжения вместо серого. Разница будет, как между небом и землей. Вот почему, независимо от того, насколько высока была цена Джан Яна, скромный джентльмен с радостью принял бы ее. Джан Ян действовал сдержанно. «Ну, раз уж ты настаиваешь, я могу продать тебе немного. Однако цена будет...» Скромный джентльмен выругался вслух на своей стороне, где Джан Ян не мог его услышать. «Черт! Что это такое? Все, что ты хотел, это деньги!» Несмотря на то, что он хотел сказать это вслух, он никогда бы не опустился так низко. Он успокоился и заговорил очень осторожно. «Сколько бутылок у тебя там?» 100. Скромный джентльмен начал подсчитывать. С помощью этого зелья мощность его команды гильдии может легко совершить набег на подземелье без особых проблем. До сих пор его команда состояла из игроков около 22 уровня, и потребуется около 15 дней, прежде чем он сможет довести уровень игроков команды до 30-го, если у них займет 2 дня, чтобы поднять 1 уровень. Подземелье будет возрождаться каждые 3 дня. Это будет означать, по крайней мере, 5 рейдов. 100 бутылок было бы как раз правильным количеством. Какое совпадение! Скромный джентльмен с удовлетворением улыбнулся и ответил Джан Яну. «О, я понимаю. В таком случае я хочу купить их все». «Ха-ха-ха! Число 100 было непростой случайностью. Джан Ян уже предвидел, что скромный джентльмен пройдет через этот точный расчет. Он быстро ответил. «О нет, я не могу просто продать их все. Ингредиенты трудно нафармить. Если я продам их тебе, что со мной-то случится?» «Хе-хе-хе, ваша гильдия уже завоевала достижение первой крови. Вам ведь больше не нужно будет совершать набеги на подземелье». А в разговоре повисла небольшая пауза. Джан-Ян ждал, когда он сделает первый шаг. «Я заплачу за них 10 000 золотых. 10 000 золота, как тебе?» «А, 10 000 золота? Это просто... Я имею в виду, деньги не проблема, но ингредиенты просто слишком сложно найти». «Нет, 50 000 золота». Скромный джентльмен стиснул зубы до такой степени, что можно было увидеть, как некоторые кусочки эмали откалываются. «Ха, хорошо». Джан Ян сделал вид, что принимает предложение с тяжелым сердцем. Но внутри себя Джан Ян улыбался от уха до уха. До сих пор коэффициент обмена золота на реальную валюту составлял 1 к 7. А 50 000 золотых штук стоили бы примерно более 300 000 долларов. Честно говоря, Джан Ян не заботился о деньгах, которые он зарабатывал от этой единственной сделки. Потому что деньги, которые он обязан был заработать, превысят эту сумму на миллионы, когда больше игроков начнут фармить подземелья для первого сет-снаряжения в игре. Джан Ян только хотел поиздеваться над ним, так как он был таким лицемером. Подумать только, он осмелился назвать себя скромным джентльменом, когда на самом деле был таким придурком. «Ну, я думаю, что должен отправить тебе предметы со счетом». «Хорошо, пожалуйста, поторопись». Джан Ян заключил сделку со скромным джентльменом и начал искать другое имя, и отправил личное сообщение Искателю Снега. «Мастер гильдии Искатель Снега, могу я заинтересовать вас этим предметом?» Он отправил ей описание товара. Через некоторое время она ответила: «Сначала мне было интересно, как вам, ребята, удалось выжить на 5-й стадии Марцвея. Теперь, когда ты прислал мне это, я получила свой ответ». «Ха-ха, правильно думаешь, мне просто повезло. Так как насчет этого? Хотите немного запастись?» «Назови свою цену». Искатель Снега была настороже и перешла прямо к делу. Она не пыталась ходить вокруг да около, стараясь расположить его к себе. «Одна золотая монета за бутылку». Одна золотая монета за бутылку была такой же ценой, как в его предыдущей жизни. Джан Ян сделал ей это предложение, так как он не хотел воспользоваться ее гильдией, поскольку он уже получил удовольствие, мучая свою реальную цель. Продажа одной бутылки за одну золотую монету насыплет ему дополнительную соль на рану. «Хорошо, я приму это предложение. Сколько бутылок ты можешь продать?» Искатель Снега думала гораздо дальше, чем скромный джентльмен. Конечно, не было никаких сомнений в том, что разведочной команде потребуется зелье, чтобы совершить набег на подземелье. Тем не менее, были и нормальные игроки в их гильдии, которые могли взять зелье, чтобы пройти тяжелый или даже нормальный режим. Гильдия может иметь только определенное количество элитных игроков, и не каждый игрок в элите будет одинаково силен. Основание сильной гильдии – это обычные игроки. Без них немногочисленная элита не смогла бы даже составить достойную гильдию. 1 000, 10 000, скажи, сколько надо, у меня много есть, – ответил Джан Ян. «Ха-ха-ха, похоже, у нас тут миллионер!» Искатель Снега уже спрогнозировала вероятность его рыночной стоимости. «Лучшие гильдии будут нуждаться в этом зелье только тогда, когда они совершают рейд в героическом режиме. Но многие обычные игроки также могут купить это зелье, чтобы совершить рейд в жестком или даже нормальном режиме. Всегда лучше использовать зелье, так как оно может снизить сложность подземелья и увеличить скорость успеха прохождения подземелья. Кроме того, товар не был таким дорогим. Всего одна золотая монета. В реальном мире стоило бы всего 7 долларов. И у вас был бы шанс получить себе сет снаряжения. Давай, братан, это сет снаряжения. Первое сет снаряжения игры. У тебя его нет, да? Ну что ж, тогда ты свободен. Кроме того, обычные игроки составляют большую часть населения игры. Всего в игре почти 40 миллионов игроков. Количество игроков почти удвоилось с момента запуска сервера. Только Белый Нефритовый Замок оккупировало 500 тысяч игроков. А если бы каждый игрок купил у него одну бутылку, он бы заработал 500 тысяч золотых монет. Один успешный рейд на подземелье даст только 6 единиц сет снаряжения. В отряде из 20 человек вам нужно будет совершить рейд по крайней мере 15-16 раз, чтобы все были оснащены полным сет снаряжением. Иметь столько зелий будет стоить им минимум 80 миллионов золотых монет. Святые угодники! Если бы Искатель Снега не рассчитала эту вероятность, она бы не знала его грядущего богатства. Даже если бы соотношение снизилось до обменного курса 1:1, Джан Ян все равно заработал бы по крайней мере 80 миллионов долларов. Тем не менее, это была только ее оценка. Были еще другие факторы, которые могли бы вступить в игру. Например, время, затраченное на приготовление зелья. Было ограничение на то, сколько Джан Ян мог произвести. Итак, я отправлю вам 1000 бутылок зелья сопротивления магии тьмы новичка, верно? Да, я заплачу по почте. Спасибо за ваш труд, мастер гильдии Джан Ю. Спасибо. Пока. Скромный джентльмен, сукин ты сын. Я прослежу, чтобы ты лил слезы рекой, когда узнаешь, что тебя обманули. Джан Ян нашел другое имя и отправил еще одно личное сообщение. Здравствуйте, мастер гильдии, небесный шаман. Ты сейчас занят? Глава 89. Дистрибьютор. Джан Ян сначала отправил 1000 бутылок Искателю Снега из Багровой Ярости и небесному шаману из Достигнувших Небес. Примерно через 10 минут он отправил 100 бутылок скромному джентльмену. То, что необходимо было сделать, уже было сделано. Не было ничего, что он мог бы сделать, если бы Багровая Ярость или Достигнувшие Небес все еще каким-то образом умудрялись отставать от доминаторов. Все, что можно было сделать для 20 уровня, было сделано достаточно тщательно. А единственное, что осталось, это рекорд скорости героического режима. Тем не менее, Джан Ян не стремился получить это достижение. Награда не была достаточно роскошной для него. С другой стороны, в каком-то случае все могло стать немного скучным. Если бы только он один получал достижение первой крови или даже достижение скорости, не было бы никаких шансов для другой гильдии, чтобы привлечь внимание. Даже зрителям было бы скучно, если бы Джан Ян был единственным в центре внимания. Была и другая проблема. Если вы не представляете шансы другим, другие не дадут шанса и вам. Другие гильдии могут заключить союз, только чтобы свергнуть его гильдию. Даже с его сокрушительными способностями он не мог бороться со всеми. Именно поэтому Джан Ян отдавал приоритет только получению достижения первой крови. Достижение скорости Было просто для удовольствия, как дополнительное дело. Мне нужно было ставить это на первое место. Он призвал всех четырех своих друзей присоединиться к нему в гриндинге на пустых призрачных равнинах. Он уже поставил свои цели для двух подземелий уровня 30 в замке Теневой Луны. У него уже было 5 квалифицированных членов партии для подземелья из 10 человек. Ему нужно было найти еще четверых, чтобы сформировать команду. Морозная ночь отклонила приглашение на гриндинг, сказав, что ей нужно вернуться к работе. Джан Ян не мог не усомниться в ее способностях. Эта женщина работала полный рабочий день. Как ей удалось так быстро повысить свой уровень? Джан Ян вошел в систему после ужина и образовал 3 отряда для рейда в склеп Бангар. Другой отряд был во главе с Айрон Хиллом в качестве главного танкера, с Маленьким Снегом в качестве целителя. Джан Ян хотел улучшить боевые способности всей гильдии. Он не мог полностью зависеть от своих друзей, чтобы доминировать в центре внимания. После пробегов по подземелью, Джан Ян вернулся к гриндингу. К 10 вечера он достиг 24 уровня с 91% очков опыта, почти добравшись до 25 уровня. Затем он вышел из системы и пошел болтаться в интернете. Он зашел на официальный сайт и нашел интересную новость. Американская кинокомпания Miramax Studios будет сотрудничать с разработчиками игр Dream Technology для производства внутриигровой съемочной постановки под названием «Душа рыцаря». Сценарий, режиссеры, актеры – все уже определены, и съемки начнутся в ближайшее время. Именно эта новость разогрела поклонников игры. Одни комментировали, другие жаловались. Некоторые из них проявили интерес, в то время как другие заявили о предстоящем провале постановки. Было так много мнений, засоряющих форум. Джан Ян только тяжело вздохнул. Это событие было именно таким, каким оно было в его истории. «Душа рыцаря» — первый фильм, снятый внутри God's Miracle. Заимствуя непревзойденные реалистичные декорации игры и человеческих персонажей, они успешно выпустили исторический фильм. Фильм был признан очень успешным из-за исключительного использования элементов в игре. Прибыль от продажи билетов в реальном мире превысила $700 миллионов. В то время как внутриигровые билеты в кино достигли удивительного количества 8,8 миллиарда золотых монет. Событие произошло только через 6 месяцев после того, как обменный курс упал до 1 к 1. 8,6 миллиарда золотых монет можно было бы обменять на 1,5 миллиарда долларов. Подумать только, что первоначальная стоимость производства составила всего $2 миллиона. Можно с уверенностью сказать, что «Душа рыцаря» была не только успешным деловым вложением, но и ступенькой для всей киноиндустрии. После того, как Miramax Studios показали свою успешную прибыль, другие продюсеры стали идти по их стопам и начали продвигать свои проекты в направлении God's Miracle. Было бесчисленное множество преимуществ в производстве фильма с God's Miracle. Но основные преимущества заключались в следующем. Первое. Низкая себестоимость. Можно легко воспроизвести декорации землетрясений, рушащейся земной коры, сцены взрывов или даже сам Армагеддон. Они могут быть легко воспроизведены в игре. С другой стороны, внешний вид актеров можно было легко изменить, чтобы быть такими же красивыми или привлекательными, как они бы хотели. Dream Technology может работать рука об руку с продюсерами, чтобы воспроизвести любые элементы фильмов, которые они бы захотели. Они могут даже манипулировать структурой зданий, чтобы сделать их древними, или создать целую постапокалиптическую антиутопию, или модернизированный научно-фантастический горизонт. Они также могут производить неограниченное количество NPC для массовки. Они могли бы буквально произвести вторую Землю. Второе. Реализм. При производстве фильма ужасов в реальной жизни некоторые дополнительные расходы должны быть посвящены ужасающе творческим и изобретательным сценам смерти. У актерской игры и эффектов будет предел. Однако в God's Miracle пределов нет. Вы можете убить человека любыми возможными способами. После этого убитого персонажа можно просто возродить. После успеха «Душа рыцаря» многие кинопродюсеры перенесли свои проекты, связанные с сотрудничеством с God's Miracle, оказывая большое влияние на общество. Свою работу вскоре потеряли визажисты, каскадеры-двойники, команды спецэффектов и другие. Вскоре в демократических странах люди, затронутые этим, объединились, чтобы принять законопроект о прекращении или ограничении производства любого фильма, который включал бы сотрудничество с God's Miracle. Однако их апелляция была полностью отклонена. Все 14 членов жюри оказались верными игроками God's Miracle. Смотреть фильм в God's Miracle просто потрясающе. Аудитория могла увидеть пейзаж на 360 градусов. Больше 3D, чем в настоящем 3D-фильме. На этом дело не останавливалось. Все больше и больше отраслей имели свои планы на эту игру. И многие из них уже перешли. Некоторые из них были издателями, рекламными компаниями, музыкальными звукозаписывающими компаниями и многими другими. К тому времени God's Miracle уже не была просто игрой. Она превратилась в суперпредприятие, рождающее совершенно новый мир культуры. Это все произойдет всего за 6 месяцев. Джан Ян испустил еще один глубокий вдох. Премьера «Души рыцаря» начнется одновременно с первым обновлением игры. Это обновление будет включать в себя запуск профессиональной лиги, а также внедрение улучшенной боевой системы и многое другое в одном патче, меняющем игру. Джан Ян открыл свой список друзей и открыл вкладку, в которой он классифицировал всех своих одноклассников и знакомых из школы. Он обнаружил, что практически все 37 учащихся были вместе онлайн. 10 вечера было еще рановато, и это было самое активное время для всех ночных сов. «Ай, я только 19 уровня! Завтра я иду в рейд на логово Марцвеи!» «Эй, ребята, вчера мне удалось нафармить зеленые медные сапоги. Я вам говорю, это проклятый рандом!» «Эй, Лицы только что вошел. Идеальное время. Попросите его присоединиться к гильдии Блестящей Звезды. Больше ему не нужно будет беспокоиться о том, что у него нет снаряжения». «Эй, я всего лишь член 3-го отряда. Есть еще 20 элит в другой группе». «Эй, ребята, смотрите, Джон Ян наконец вошел в систему. Маленький ублюдок, выпускной был 100 лет назад, почему ты онлайн только сейчас?» Али Шан Юань был первым, кто обратился к нему. Джан Ян быстро поприветствовал его. После того, как Джан Ян ответил, он добавил: «Йоу, монитор бывшего класса, ты играешь в God's Miracle?» «Да, я играю, потрясающая игра. Я играю вместе со своим коллегой по работе». «Ха! Я только что вышел из игры 2 минуты назад. Ты мог встретиться со мной в игре раньше». Ли Шан Юань сделал паузу, что-то припоминая. «Правильно. Разве ты не говорил, что хочешь играть в эту игру для жизни? Итак, как ты сейчас?» Джан Ян хмыкнул. «Но я все еще жив, так что это плюс для меня. Ли Шан Юань, в каком городе ты сейчас?» «Город спокойного ветра. А ты?» «Я в белом нефритовом замке». Джан Ян ухмыльнулся, когда ответил. «Да, мне нужна твоя помощь. Не мог бы ты сделать мне одолжение?» «Конечно, говори». Ли Шан Юань всегда был простым человеком. Он всегда был человеком действия, никаких колебаний. Джан Ян удовлетворенно кивнул. Он нашел подходящего парня для осуществления своих планов. «У меня здесь товар, очень популярный на рынке сейчас. Но я не могу заработать на нем много в своем городе в одиночку. Я прошу тебя помочь мне продать его в вашем городе, а также собрать некоторые ингредиенты». «Хо-хо-хо, конечно, я помогу тебе. Просто перешли их мне. О, что это за предмет такой? Как планируешь его продавать?» Джан Ян ответил. «Предмет этот — зелье сопротивления магии тьмы новичка. Оно увеличивает сопротивление магии тьмы на 100. Ты можешь продать их на аукционе за 1 золотую монету за штуку». «Джан Ян, мой дорогой господин, это слишком дорого. 1 золотая монета за каждый? Братан, когда я куплю какой-нибудь навык 20 уровня, мне останется только 7 до 8 золотых. Я даже не могу отремонтировать свое снаряжение с этой жалкой суммой». Ли Шан Юань выразил сомнение. Джан Ян только засмеялся. «Все в порядке. Просто попробуй продать товар по этой цене. Нормально, если товар не продается. Но если он хорошо продастся, разделим прибыль 70 на 30. «Ха-ха-ха, это всего лишь незначительная сделка. Я сделаю так, как ты скажешь». «Давай, мужик, эта сумма огромна, а не что-то столь незначительное, как ты думаешь». «Ура, отлично. В таком случае давай не будем выбирать 70 на 30. Ты мог бы просто заплатить мне столько, сколько считаешь нужным». Прямо сейчас Ли Шан Юань все еще не мог осознать сумму, которую он собирался получить. «Хорошо, тогда я пришлю их завтра». После того, как он разобрался с городом спокойного ветра, Джан Ян продолжал находить больше бывших одноклассников. По крайней мере, ему нужно было найти тех, кто был ему близок или кому он мог доверять. Он спрашивал одного за другим, играют ли они в God's Miracle и в каком городе они находятся. После примерно 10 человек ему удалось найти дистрибьюторов для всех 6 главных городов, за исключением изумрудного города. Он обошел и спросил больше людей, но не мог найти ни одного игрока, который был в изумрудном городе. Джан Ян прокрутил и проверил список оставшихся студентов. Ни один из них не был достаточно близок ему, чтобы беспокоить их напрямую. Затем он переключился на общественный канал и опубликовал сообщение. «Для всех друзей, играющих в God's Miracle, есть кто-нибудь, кто находится в изумрудном городе?» Через некоторое время появились некоторые ответы. «Я в городе Черного Дракона. Почему ты спрашиваешь?» «Что такого особенного в изумрудном городе?» «Джан Ян, какой твой текущий уровень? Мы теперь занимаем рейтинг уровневого короля. Пока что Ли Шан Юань занимает первое место с уровнем 21. Расскажи нам о своем». Было много тех, кто ответил, но ни один из них не был около изумрудного города. Джан Ян не мог не почувствовать разочарование. В деревне новичков было так много людей, но почему никто из них не выбрал изумрудный город? Что в этом плохого? Теперь все ненавидят зеленый цвет. Я в изумрудном городе. Среди болтовни Джан Ян заметил крошечное сообщение. Джан Ян выбрал его и нашел человека за экраном. Это была его преподаватель университета, Ю Ли. Та самая, с которой у него будет случайный секс через 5 лет. Ю Ли всегда была скрыта, но она внезапно раскрыла себя. «Во-во-во, это мисс Ю Ли!» «Привет, мисс Ю Ли!» «Мисс Ю Ли, как я по вас скучала!» «Вау, я никогда не думал, что даже мисс Ю Ли будет играть в God's Miracle! Какой у вас ник в игре?» «Только парни проявили бы такое возбуждение!» «Эта кучка озабоченных парней были одержимы этой сексуальной учительницей!» «Она легко могла быть незаконным наркотиком для мальчиков!» Глава 90. Скромный джентльмен в бешенстве. Общественный канал начал шуметь, когда мисс Ю Ли раскрыла свое присутствие. Джан Яну пришлось отправить ей личное сообщение, чтобы избежать ненужной болтовни. «Мисс Ю, мне нужна ваша помощь в продаже некоторых вещей в изумрудном городе». «Ладно, конечно». Она ответила только спустя некоторое время. Вероятно, она была занята тем, что отвечала этим любопытным ублюдкам. «Джан Ян, ты уже нашел работу?» — спросила она. «А будет ли пребывание в God's Miracle считаться таковой?» — ответил Джан Ян. «Я по-прежнему подключаюсь к игре. Я все еще пытаюсь найти способ заработать деньги здесь». «Нет, не может. Маленький Джан Ян, ты провел 4 года в своем университете. Но теперь ты тратишь свое время в этой игре. Вот как ты платишь своим родителям». «Единожды став учителем, ты навсегда остаешься учителем». Ю Ли сразу же начала читать Джан Яну лекции о жизни. Джан Ян хотел просто нажать кнопку выхода из системы и покончить с этим. Он не был в настроении подвергать себя этому психическому нападению. Однако ради изумрудного города ему пришлось пережить это. Это заняло некоторое время, но Ю Ли наконец была готова принять эту работу. Но это было не так просто. Она поможет Джан Яну продать это зелье при каких-то нелепых условиях. Если продажи зелья будут плохими, Джан Ян должен отказаться от своих нелепых мечтаний стать профессиональным геймером и начать искать настоящую работу. Джан Ян тяжело вздохнул, но не мог не поблагодарить ее за лекцию. Джан Ян никогда не любил слушать ее уроки жизни, но он знал, что Ю Ли была просто обеспокоена. Будущее и благополучие ее учеников были ее приоритетом. Вот такой была Ю Ли, и Джан Ян ясно это понимал. А Ю Ли было весьма выгодно принять работу одного из дистрибьюторов Джан Яна. Было предсказуемо, что в течение следующих нескольких дней зелье станет полным хитом на рынке по всему миру, и его прибыль превысит миллионы. Так как Джан Ян согласился поделиться с ними прибылью 9:1, с такими выгодными перспективами Ю Ли может положиться на этот горшочек золота, чтобы не стать той, кем она будет в будущем. Однако все вышло из-под контроля, когда Ю Ли не только настояла на том, чтобы отказаться от своей доли, она также прочитала ему лекцию об его капиталистических идеалах, идя против своего положения как учителя общества. Она также настаивала на том, чтобы Джан Ян перестал заставлять ее принять свою долю, или она не поможет ему продать зелья вообще. Джан Ян послушно принял ее условия. Он верил, что у нее может быть способ заработать состояние, несмотря ни на что. Джан Ян задержался еще немного и лег спать после хорошего расслабляющего душа. На следующее утро Джан Ян вышел из своего дома, чтобы попрактиковаться в ударопробежке. Искусстве теневого бокса с одновременной пробежкой. Он залогинился ровно в 9 утра, сразу после завтрака. «Ты вонючий кусок дерьма! Ты действительно посмел обмануть меня?» Джан Ян вошел в систему, и первым, что он увидел, было сообщение скромного джентльмена. «Ты чертово ничтожество! Только потому, что ты получил несколько чертовых достижений, думаешь, что можешь делать все, что хочешь? Кем ты себя возомнил? Я могу просто раздавить твою низкорейтинговую гильдию одним движением пальцев. Верни мне деньги, которые ты отнял, и добавь еще 10 тысяч в качестве компенсации, иначе ты не сможешь справиться с тем, что я собираюсь сделать». Прошлой ночью, когда скромный джентльмен получил 100 бутылок зелья сопротивления магии тьмы новичка и заплатил ошеломляющие 50 тысяч золотых монет Джан Яну, он быстро собрал команду и успешно совершил налет на главное крыло героического режима логова Марцвей. Скромный джентльмен был в восторге. Он посмеялся над близорукостью Джан Яна, собираясь отправить запись своего успешного рейда, достигнувшим небес и багровой ярости, чтобы унизить их. Но кто знал, что прежде, чем он отправит запись, он получит известие от своих шпионов, помещенных в обе конкурирующие гильдии. Обе гильдии успешно провели рейд в героическом режиме подземелья за 10 минут до него. Скромный джентльмен был взбешен. Он не мог поверить, что обе гильдии получили в свои руки рецепт зелья и смогли быть на шаг впереди него. Это должно быть дело рук Джан Яна. Жадный лис. Он не возражал против цены, которую заплатил за зелье, но Джан Ян фактически продал зелье и его соперникам. Скромный джентльмен предложил такую высокую цену, в первую очередь, чтобы опустошить запасы Джан Яна. Все было ради того, чтобы его гильдия первой завершила свои комплекты серого сет-снаряжения. Он уже считал, что готов для рейда на подземелье 30 уровня. Но его разыграли как дурака. Все три гильдии рейдили подземелье одновременно. Он потратил столько денег на бессмысленные результаты. Конечно, он должен, по крайней мере, быть в ярости. Кроме того, деньги на зелье были взяты из его личного кошелька. Он мог бы, по крайней мере, запросить компенсацию за зелье, если бы он был второй гильдией, успешно совершившей рейд в подземелье. Теперь, когда он был четвертой гильдией по счету, о каком возвещении вообще могла идти речь? Джан Ян просто рассмеялся. Этот парень... Может ли он попросить устроить битву, чтобы все прояснить? «Мастер гильдии, скромный джентльмен, безусловно, 50 тысяч золотых монет — это мелочь для такого богатого джентльмена, как вы». «Ты придурок! Верни мне мои деньги!» — взревел его собеседник. «Если ты настаиваешь на такой игре, я заставлю достигнувших небес а также багровую ярость разоблачить твой обман. Как думаешь, ты сможешь выдержать атаки от наших трех больших гильдий?» Скромный джентльмен предполагал, что Джан Ян одновременно обманул все три гильдии. А вот почему он хотел, чтобы две другие гильдии были вовлечены в эту маленькую стычку. Он хотел оказать подавляющее, сокрушительное давление на Джан Яна. Однако, если бы он только знал, что он был единственным человеком, которого обманул Джан Ян, выражение его лица могло бы выиграть премию «Лицо года». Джан Ян только покачал головой. Как мог такой сварливый и вспыльчивый скромный джентльмен быть мастером гильдии будущей супергильдии? Если я правильно помню, то я не хотел продавать вам зелье сначала. Из-за ваших настойчивых упрашиваний я наконец расстался с сотней бутылок. Как вы вдруг переложили вину на меня? Ты! Скромный джентльмен не мог придумать другого слова. Количество ярости в нем захватывало дыхание. Джан Ю, ты мне заплатишь? Мастер гильдии доминаторов, есть вещи, которым лучше оставаться в темноте. Разве вы не согласны? Например, дело о нескольких скрытых бандитах, напавших на мою гильдию вчера. Я не думаю, что такой джентльмен, как мастер гильдии доминаторов, запланировал бы что-то подобное, правда? Скромный джентльмен был ошеломлен. Как он мог это выяснить? Чтобы остаться неизвестным, скромный джентльмен даже изгнал бандитов из гильдии на время их миссии. Затем он завербовал их обратно в гильдию, как только задача была выполнена. Эх, какой трусливый ублюдок проговорился! А его секрет раскрыт. Не было никаких причин для скромного джентльмена, чтобы дальше связываться с Джан Яном. Он знал, что Джан Ян не вернет ему деньги обратно. Очевидно, это был способ Джан Яна отомстить ему. Он резко прервал разговор с ним и направился к двум другим гильдиям, чтобы сделать им свое предложение. Однако то, что произошло дальше, оставило его еще более разочарованным. Небесный шаман закончил разговор такими словами: «Гребаный лицемер!» Искатель снега провела разговор так вежливо, как могла, но она не проявила никакого интереса к идее скромного джентльмена. Скромный джентльмен не мог быть в еще большем отчаянии. Одинокий пустынный дым уже был на подъеме, а доминаторы все еще прорастали. Многие старые члены все еще играли в другие игры и еще не присоединились к этой. Если бы они начали войну гильдии друг с другом с таким поздним началом, в конце концов, победитель мог так и не быть определен. Будучи спонсируемой гильдией, они не могли начать борьбу с другими гильдиями. Они могли бы попытаться противостоять им честно и справедливо, но не могли позволить себе понести потери. А если скромный джентльмен силой начнет войну с гильдией Джан Яна, его могут уволить спонсоры. И сейчас он не мог ничего сделать, кроме как зализывать свои раны. Скромный джентльмен сжал кулаки. Он мог только ждать, пока все члены оригинального доминатора соберутся вместе, чтобы восстановить истинную силу гильдии и снести этот одинокий пустынный дым. Джан Ян отыскал письма, полученные вчера, и вывел в общей сложности 52 тысячи золотых монет со вчерашних торгов. Затем он приступил к изъятию стеков зелья из хранилища и отправил их назначенным вчера дистрибьюторам. Он также выставил некоторые на аукционе и продал каждый за одну золотую монету. Как только банда вошла в систему, Джан Ян добавил их всех в свой отряд и совершил рейд в переднее и центральное крыло героического режима логова Марцвеи. Посреди набега на подземелье Джан Ян получил много запросов в друзья от друзей из университета. Одного за другим Джан Ян принял их запросы и был засыпан личными сообщениями. «Какого черта? Ты тот самый Джан Ю? Серьезно? Я вижу, что ты неплохо справляешься. Подряд 3 достижения первой крови и первый убивший полевого босса. Я начинаю думать, что скрывший свое имя игрок тоже может быть и тобой. Джан-Ян, брат, Джан, я присоединюсь к тебе в ближайшем будущем. Пожалуйста, проведи меня через подземелье для получения снаряжения. Джан-Ян, я тоже хочу достижения первой крови. Джан-Ян проигнорировал большинство сообщений и сосредоточился на подземелье. Через некоторое время Ли Шан-Юань отправил сообщение. Джан-Ян, зелья, они все распроданы. Я продал каждое за одну золотую монету, и все они были куплены почти мгновенно. Боже мой, как люди могут тратить столько денег на это зелье? Что оно может сделать? Джан-Ян рассмеялся. Единственные люди, которые могли и хотели купить зелье, были люди из разведывательных отрядов больших гильдий, прочесывающие героический режим логова Марцвеи. Гильдии среднего уровня будут покупать их только для разведывательного отряда трудного режима. Независимо от того, насколько хороши были продажи сегодня, это было несравнимо с тем, когда игра достигнет своей стадии зрелости, и обычные игроки будут основными потребителями этого зелья. Джан Ян подумал некоторое время и ответил. «Ха-ха, это отличные новости. Давай попробуем увеличить цену до 2 золотых монет за бутылку. Если зелья будут продаваться с той же скоростью, попробую увеличить ее еще. Давай посмотрим, как сильно мы сможем поднять цену». Он вспомнил, что в будущем зелье сопротивления магии тьмы новичка будет продаваться по фиксированной ставке 1 золотая монета за бутылку. Но это было бы в далеком будущем, когда игра почти достигнет своей полной зрелости. А пока игра была недавно запущена, сет снаряжения было так же важно, как и само золото. Кроме того, не было высокоуровневых игроков, чтобы помочь рейду в подземелье для игроков низкого уровня. Поэтому это зелье все еще могло принести высокую прибыль. Ли Шан Юань хихикнул. «Хе-хе, братан, ты подлый ублюдок!» «Эй, когда спрос высок, цены растут!» Вскоре после этого Джао Ксяо Сонг, Джоу Цзи Ян и другие дистрибьюторы пришли с аналогичными отчетами. Затем Джан Ян повторил свое предложение поднять цены. Почти все его дистрибьюторы отчитались ему, но Юли еще не сообщила о своем положении. Она также не посылала ему никаких запросов в друзья. Он не знал, была ли она онлайн. Джан Ян послал запрос в друзья, но она не ответила. Он подумал, что она все еще может быть на уроках, и решил отправить ей письмо позже, когда она вернется в город. После того, как он закончил с подземельем, он вернулся в город и открыл свою почту. Зелья, которые он продал на аукционе, были полностью распроданы. Он поставил в общей сложности 5 стеков зелья и заработал себе 100 золотых монет. Затем Джан Ян позвонил толстому Ханю и попросил его продать 100 бутылок по ставке 7 к 3 с точки зрения распределения прибыли. Джан Ян хотел дать толстому Ханю ставку 5 к 5, но он знал, что толстый Хань никогда не согласится. Так что он решил остановиться на распределении 7 к 3. Тем не менее, толстый Хань все равно не принимал предложения. После того, как он узнал, что у Джан Яна было 7 других дистрибьюторов, он заставил Джан Яна дать ему 9 к 1 и, наконец, согласился продать их за него. Он предсказал, что в течение 2-3 дней продажи зелья сопротивления магии тьмы новичка достигнут своего пика, пока больше игроков не достигнут уровня 30. Благодаря их уровням, большинство рейтинговых игроков могли бы пережить Марцвею с легкостью. Таким образом, продажи немного упадут. Тем не менее, количество игроков еще не достигло пика в истории игры. Через 3 года в будущем в игре будет зарегистрировано около 1 миллиарда игроков. Несмотря на то, что большинство игроков не будут тратить несколько дней времени и усилий на набеги для первого сет-снаряжения, меньшинство все равно пойдет на это, что все еще может принести ему огромную прибыль. Однако, когда придет время, Джан Ян определенно потеряет свою монополию. Его прибыль определенно упадет. Но при таком огромном количестве игроков он все равно будет иметь довольно постоянный спрос. Глава 91. Горячие продажи. Джан Ян, я продал все зелья, которые ты мне дал. Я пытался продать 100 стеков, которые ты дал мне по разным ценам. 6 стеков было продано за 1 золотую монету. 3 стека за 2, 4 за 3. И большая часть зелья была продана за 4 золотых монеты каждый. Мне удалось продать только несколько бутылок за 5 золотых. Но количество было незначительным. Похоже, что нынешний рынок будет готов купить зелье только за 4 золотые монеты. А в любом случае, общая прибыль составила 6714 золотых. Ублюдки! Плата за обслуживание аукционного дома 10%. Просто дерьмо! Во всяком случае, я последовал твоим инструкциям и использовал 100 золотых монет, чтобы купить капустную траву и цветы гинка. Я забрал свою часть прибыли и уже отправил тебе остальные деньги и ингредиенты. Ха-ха-ха, Джан Ян, угадай, сколько зелий мне удалось продать сегодня? Все, я тебе говорю. Боже, никогда не думал, что это зелье может быть таким популярным. Я даже получил приглашение гильдии от офицера гильдии Железной Крови. Они сказали, что предоставят мне место в их разведывательном отряде, только если я смогу обеспечить постоянный запас зелья. Йор, Джан Ян, рассчитываю на тебя в следующий раз, когда мы встретимся. Это зелье продается как горячие пирожки. Было так много мастеров гильдии, отправляющих мне личное сообщение и просящих зелья оптом. Джан Ян получил деньги и ингредиенты от каждого назначенного дистрибьютора. Только за 1 ночь продажи зелья были такими, как он и предсказывал. Тем не менее, основными покупателями были, естественно, крупные и средние гильдии. Большинство игроков не покупали много, так как большая часть из них все еще не обращала внимания на природу подземелья, с которым они должны были столкнуться. После вычета 100 золотых из прибыли каждого города для покупки ингредиентов, Джан Ян подсчитал, что он накопил в общей сложности 48000 золотых монет. Добавьте это число к 50000 золота, которое он получил в то утро, и он приблизился к 100000 золотых монет. Текущий курс обмена составлял 1 золотая монета на 7 долларов. А это значит, что его текущие сбережения достигли почти 700000 долларов. Хотя 50000 золотых монет, которые он заработал, были дополнительным бонусом, он может зарабатывать еще больше, когда большинство обычных игроков начнут рейды на логово Марцвей. Первый шаг был преисполнен успеха. Тем не менее, это было далеко от его конечной цели стать миллиардером. К счастью, у него все еще было намного больше времени, чтобы поработать над этим, поскольку в будущем рынок будет предоставлять ему еще больше шансов для исполнения мечты. Все зависело от того, приложит ли он усилия, чтобы ухватиться за возможность. Джан Ян имел в общей сложности 1400 стеков зелий, и сегодня он продал более 800 бутылок и отправил 500 стеков своим дистрибьюторам, что оставило его с очень небольшим запасом. Ему нужно было начать делать больше. Изготовление одной бутылки зелья занимало только одну секунду. Он может делать 60 бутылок за минуту, что значило только 3600 бутылок за час. Это всего 180 стеков. Когда он поднимет свой уровень крафта от новичка до любителя, время на изготовление зелья будет уменьшено вдвое. Джан Ян начал делать зелье в 10 вечера и сделал 200 стеков зелья на продажу для остальных дистрибьюторов. Поделав зелье в течение еще одного часа, Джан Ян больше не мог терпеть усталость и решил выйти из системы и немного поспать. На своей кровати Джан Ян подумал, что если бы он не спал и продолжал делать больше зелий в течение всей ночи, он мог бы создать более 4000 стеков зелья за день. Это поднимет его прибыль до небес. Несмотря на то, что 4000 стеков казались большим числом, это было всего 80 тысяч бутылок зелья. Число, которое удовлетворит только белый нефритовый замок в период такого бума продаж. Кроме того, он не мог потратить весь день исключительно на приготовление зелья. Он должен был убедиться, что у него еще есть время, чтобы также гриндить свой уровень. Был способ помочь ему решить эту проблему. Нужно было поднять его алхимию до продвинутого уровня. Когда алхимический навык игрока достигает продвинутого уровня, он может синтезировать предметы более высокого класса, а также может сделать два предмета одновременно. Когда навык крафта игрока достигает профессионального уровня, он может сделать 4 предмета одновременно. Специалисты могут сделать 6. Мастер может сделать 8. А грандмастера могут сделать 10 предметов одновременно. На данный момент было невозможно достичь профессионального уровня, поскольку на рынке не было высокоуровневых рецептов. Однако сейчас в аукционном доме продавались любительские рецепты. А еще была другая проблема. Ингредиенты, необходимые для создания любого элемента рецепта любительского уровня, намного дороже и более редкие, чем элементы рецепта начального уровня. Чрезвычайно трудно поднять 1000 очков мастерства, чтобы увеличить его уровень. На следующий день он купил себе любительский рецепт и полностью сосредоточился на повышении своего уровня мастерства до продвинутого. Часы тикают, и каждая секунда означает деньги. После всей ночи безмятежного сна Джан Ян наконец уступил и пропустил свое утреннее упражнение, чтобы сэкономить драгоценное время. Он набросился на свой завтрак и торопливо вошел в игру. На его нынешнем уровне каждая секунда была одной бутылкой зелья, и это стоило по крайней мере $4.28. И он не мог позволить себе упустить этот момент. В тот момент, когда его персонаж появился в городе, он быстро побежал в аукционный дом и купил 3 типа рецептов любительского уровня. Извлек предметы в почтовом ящике и стал искать ингредиента. 3 рецепта были такие: лечебное зелье 2 уровня, магическое зелье 2 уровня и зелье силы 2 уровня. Ингредиенты, которые были нужны: трава лилии, белый абрикос, трава ванили, лоза любви и орхидея радуги. Джан Ян искал их по одному и выяснил, что они продавались на аукционе, но количество было небольшим, да еще и по высокой цене. Джан Ян колебался перед тем, как уговорить себя и опустошить аукционный дом. Он пошел в алхимический магазин, купил кучу пустых бутылок и начал делать зелья. По бутылке в секунду он использовал все ингредиенты, чтобы сделать около 200 бутылок зелья. Ему все еще не хватало около 800 очков мастерства, чтобы достичь продвинутого уровня. Джан Ян открыл свой список друзей, и только 3 из 6 его дистрибьюторов были онлайн. Юли не было в списке. Он быстро отправил каждому из них личное сообщение с просьбой купить 5 ингредиентов, которые были ему нужны, и отправить их обратно ему как можно скорее. В то время, как они были заняты поиском ингредиентов, он не терял времени и начал делать зелье сопротивления магии тьмы новичка. Через 40 минут появились уведомления почты, и Джан Ян быстро открыл письма, собирая все ингредиенты и делая больше зелий, чтобы увеличить свое мастерство. Через полчаса он снова использовал все ингредиенты и сделал около 700 бутылок зелья. Он был всего в нескольких шагах от того, чтобы достичь продвинутого уровня в алхимии. Другой дистрибьютор вошел в систему в самый последний момент, и Джан Ян быстро повторил свой запрос. Примерно через час он сумел поднять свое мастерство и стал алхимиком продвинутого уровня. Вскоре после этого Дризлер и Банда вошли в систему. Джан Ян немедленно вызвал их и попросил совершить набег на подземелье с Айрон Хиллом в качестве танка. Он был слишком занят, делая зелья, чтобы присоединиться к ним. Возникла проблема. Все привыкли к тому, что Джан Ян был их главным танком. И поэтому они столкнулись с некоторыми проблемами с Айрон Хиллом в роли. Он иногда терял агро. И в худшем случае сценарии включали полное уничтожение отряда. Маленький Снег сделала ошибку, предполагая, что Айрон Хилл был так же хорош, как Джан Ян, не исцеляя Айрон Хилла так часто, как это необходимо. Оказывается, Айрон Хилл не был сделан из железа и неоднократно падал на землю. Ни у кого не хватило смелости критиковать Айрон Хилла. Но вместо этого они выразили свое разочарование Джан Яном. Они сражались изо всех сил, и им удалось успешно совершить набег на 2 подземелья только к часу дня. Все уже устали от напряженного перенапряжения. После того, как все взяли передышку, и Толстый Хань пообедал, Джан Ян быстро оттащил последнего в сторону. Во-первых, он дал ему 100 стеков зелья сопротивления магии тьмы новичка на продажу. Потом он попросил его помочь ему заработать боевой опыт. Джан Ян должен был быть только в том же поле, делая зелья, в то время как Толстый Хань убивал бы монстров, делясь с ним очками опыта. Толстый Хань совершенно не возражал, чтобы помочь ему. Это было не потому, что он зарабатывал деньги на Джан Яне. Даже если бы не было никакой пользы в помощи Джан Яну, Толстый Хань все равно помог бы ему, как брат по оружию. Когда день закончился, Джан Ян достиг 25 уровня с 22% отметкой опыта, примерно на 30% меньше, чем он обычно получал сам. Хотя он проигрывал с точки зрения уровней, то же самое нельзя сказать о богатстве. Несмотря на его уменьшенную скорость повышения уровня, Джан Ян сумел сделать 4500 стеков зелья сопротивления и магии тьмы новичка, когда было уже 11 вечера. Вскоре он равномерно распределил их между своими дистрибьюторами. С момента продажи вчерашнего зелья рыночный спрос значительно вырос. Все 8 главных городов купили в общей сложности 250 стеков сегодня. Джан Ян предсказал, что в течение следующих 3 дней основные игроки превзойдут уровень 20, и спрос на зелье сопротивления магии тьмы новичка будет обязан увеличиться даже больше. Босс подземелья главного крыла возродится в ближайшее время. Тем не менее, в этот конкретный день морозная ночь будет занята своей дневной работой, как и большинство обычных членов гильдии. Джан Ян должен был отложить набег на подземелье и сделать это позже, в ту же ночь. Когда банда наконец узнала, что Джан Ян был занят приготовлением зелий в течение последних нескольких дней, Они добровольно предложили свою помощь, чтобы поднять его уровень, пока он делал больше зелий. Сначала они пошли в пещеру костей, а затем уничтожили пустынные призрачные равнины. Джан Ян должен был только помочь, когда они сражались с боссом. В других случаях он мог полностью сосредоточиться на создании зелий, в то время как отряд бегал, убивая монстров для него. На этот раз им посчастливилось получить шапку изменения формы. Дризлер потребовала этот предмет для себя, поскольку она настаивала на том, чтобы поиграть с ним. В тот момент, когда она добралась до него, она превратилась в тигра, а затем в скорпиона, счастливо мечущегося вокруг. В конце дня полоска опыта Джан Яна выросла с 22 до 65%. Это все еще было медленнее, чем его собственная скорость прокачки. Но достаточно. Когда наступила ночь, Джан Ян собрал 20 игроков и отправился в рейд на логово Марцвеи в героическом режиме. Потерпев поражение дважды подряд, Джан Ян наконец использовал волшебный свиток, чтобы увеличить силу атаки отряда. Только тогда отряд успешно снес Марцвею. Тем не менее, Джан Ян твердо верил, что после третьей попытки нафармить снаряжение, рейнджи будут иметь усиленные атаки, что сделает свиток ненужным. На этот раз Марцвея был достаточно добр к воинам. Он выронил два воинских снаряжения — сапоги и шлем. Поскольку у Дризлер были сапоги, она взяла только шлем. Только еще одна часть была необходима, чтобы вызвать первый эффект снаряжения. Сапоги храбрости. Серый. Тяжелая броня. Защита. Плюс 12. Стойкость. Плюс 24. Сила. Плюс 12. Ловкость. Плюс 4. Требования уровня. 20. Эффект храбрости. 1 из 5. Эффект сета 3. Каждый раз, когда вы получаете атаку, есть 50% шанс исцелить 100 очков здоровья. Эффект сета 5. Весь урон увеличивается на 10%. После того, как Джан Ян надел сапоги, он быстро использовал на них масло индийского бога и увеличил скорость движения на 5%. В конце концов, большинство обычных игроков достигли 20 уровня и начали пробираться к переднему и центральному крыльям логова Марцвеи. Схватка за первый сет снаряжения только началась. Спрос на зелье сопротивления магии тьмы новичка поднимался вверх, как бобовый стебель Джека, за облака, за пределы собственных производственных мощностей Джан Яна. Джан Ян ненавидел себя за то, что не смог выучить теневого клона ниндзюцу. Для него одного было просто невозможно создать предложение для этого подавляющего спроса. С другой стороны, ингредиенты для зелья сопротивления магии тьмы новичка были открыты публике, соответственно, заставляя ингредиенты подняться в цене. До поднятия цена каждого стека составляла всего 20 серебряных монет. Теперь она поднялась до 10 золотых монет за стек. Однако эти две травы считались очень распространенными. Их было слишком много по всему рынку. Джан Ян мог снизить цену, снизив спрос. Его манипуляции в конечном итоге снизили цены до 3 золотых монет за стек. Игроки, заработавшие свои золотые монеты на травах, получили довольно значительную прибыль, но их доходы даже не приблизились к доходам Джан Яна. Если сравнивать, Джан Ян зарабатывал как экономика всего Китая, в то время как эти продавцы трав были сродни придорожным торговцам. Травы, которые Толстый Хань накопил давным-давно, наконец принесли свою пользу. Он потратил небольшое состояние, покупая эти травы. Тем не менее, с учетом движения цен, это стоило инвестиций. Джан Ян работал на износ и успел выдавить 5000 стеков зелья сопротивления магии тьмы новичка. С ростом стоимости производства Джан Ян все еще был способен производить около 300 000 золотых монет в день, что было эквивалентно $2 миллионам. Этот период, когда золото падает с неба, вероятно, продлится еще 20 дней. 20 дней будет достаточно, чтобы Джан Ян стал мультимиллионером. Глава 92. Мультимиллионер. Через 3 дня они прибыли в пещеру костей, в пустынных призрачных равнинах. «Эй, идиот Джан Ю, поделись со мной прибылью». Маленький Снег положила обе руки на талию, показывая свою большую грудь. Дризлер немедленно ее успокоила. «Маленький Снег, пожалуйста, будь приличной женщиной. Будь приличной!» Выпивая зелье, Джан Ян посмотрел вверх и взглянул на ее достоинство. Про себя он подумал. «Время, оно как декольте женщины. Появится, когда зажмешь. Время против нас, поэтому мы должны спешить. Нам нужно будет выжать больше, как декольте маленького Снега, чтобы иметь достаточно». Маленький Снег поймала направление взгляда Джан Яна и усмехнулась, сказав: «Приятно смотреть». «Да, идеально округлые, кристально чистые и очень привлекательные». Джан Ян ответил комплиментами. «Извращенец!» Дризлер презирала Джан Яна, говорящего такие вещи. Но и она с завистью смотрела на грудь маленького Снега. Джан Ян рассмеялся и сказал: «Я говорю о ее глазах». «Эй, идиот, не пытайся сменить тему. Поторопись и поделись со мной прибылью. Мне выпал этот рецепт алхимии. Великие счастливые руки». Маленький Снег и Дризлер знали, что зелье сопротивления магии тьмы новичка, массово проданное на рынке за эти несколько дней, было сделано Джан Яном. Будучи алчной и вспомнив, что она дала ему рецепт, Маленький Снег почувствовала глубокое чувство горя. «Хорошо, тогда вот награда от меня». Джан Ян отдал ей 54 серебряных монеты. «Будь ты проклят, Джан Ю, ты пытаешься бросить мне вызов?» Загудела Маленький Снег. Она обманула его на 54 золотые монеты прежде. Какой скупой парень! Честно говоря, Джан Ю действительно напал на золотую жилу на этот раз. 100 выстрелов широко улыбнулся. По его выражению лица было видно, как счастлив он был за Джан Яна, не испытывая ни капли ревности. Дризлер не могла не спросить: «Ну, Батанг, сколько золотых монет ты на самом деле заработал?» Джан Ян не хотел скрывать от них и дал честный ответ. Оно не продавалось хорошо в течение последних нескольких дней, но начало продаваться 2 дня назад, и после вычета распределения прибыли и комиссии я смог заработать 300 000 золотых монет за день. С большинством нормальных игроков, стремящихся к 20 уровню, актив Джан Яна значительно вырос до 6 миллионов всего за эти 3 дня. «По моим подсчетам, до того, как большинство игроков смогут достичь 30 уровня, этот идиот может заработать почти 40 миллионов». Маленький Снег была крайне шокирована, так как для нее это была не маленькая сумма, тем более заработанная в течение месяца. В этот момент даже толстый Хань не мог промолчать, несмотря на то, что он был довольно тихим перед толпой. «Прекрасный Маленький Снег! А почему бы тебе не последовать за нашим маленьким Яном и не стать женой мультимиллионера?» Но толстый Хань тоже кое-что заработал. У Джан Яна было 7 друзей-дистрибьюторов, а толстяк был его лучшим другом. И как мог Джан Ян не поделиться прибылью с ним? Половина от общего объема зелий была продана в Белом нефритовом замке, а другая половина в других 7 основных городах. И они разделили 10% прибыли. Толстый заработал больше всего, так как он имел чистую прибыль почти 50 тысяч золотых монет в течение этих 3 дней, что составляло от 300 до 400 тысяч долларов. Не. Дризлер немедленно поджала губы с полным пренебрежением. 40 миллионов – это небольшая сумма. Активы моей кузины. Дризлер. Маленький Снег громко отчитала ее, прежде чем Дризлер продолжила громко говорить. Хотя они не узнали, сколько стоят ее активы. Они могли догадаться по тону Дризлер, что это определенно было больше 40 миллионов. Гораздо больше 40 миллионов. Любопытство Джан Яна возросло. Он сильно удивлялся. «Разве я встречал другого человека, такого как Лин Юй, с активами в сотни миллионов, являющейся дочерью богатой семьи?» «Идиот, Джан Ю, делить прибыль теперь не нужно, но ты должен угостить меня едой». Маленький Снег все еще не хотела прощать его. «Хорошо, угости нас едой». Глаза Дризлер заблестели. Джан Ян остался беспомощным. Эти кузины могли быть неприлично богаты, но они все еще пытаются украсть у него деньги. Не слишком ли жадны эти женщины? «Хорошо, где мы будем есть?» Джан Ян просто пообещал им. Несмотря на то, что деньги были важны, он понял, что необходимо адекватное расслабление, а не переутомление. В будущем God's Miracle определенно будет больше возможностей для бизнеса. «Пап, синее небо!» Джан Ян нахмурился. «Пап?» «Почему? В чем проблема с этим местом?» Красивые глаза маленького Снега расширились. «Ничего, я просто никогда не думал, что вы, дамы, захотите ходить по пабам». «Хе-хе!» Дризлер улыбнулась и прервала его. «На самом деле, я та, кто хочет посетить паб. Но мы слышали, что иногда в пабе небезопасно. Поэтому мы хотим, чтобы ты, сильный молодой человек, привел нас туда». «Разве ты не боишься, что я могу быть плохим парнем?» «После нескольких дней наблюдений, маленький Снег и я решили, что ты надежный, а не презренный и гнилой до мозга костей, как какой-то толстяк». Дризлер ляпнула, совершенно не считаясь с тем, был тут толстяк или нет. Толстый Хань внезапно вскрикнул, бросившись к ноге Джан Яна, и сказал: «Маленький Ян, ты тот, кто ввел меня в заблуждение, когда нам было 4 года. Ты привел меня в эти женские купальные комнаты, и мой стояк был таким же твердым, как камень, глядя на этих тетушек, боже мой!» 100 выстрелов выстрелил стрелой в сторону, маниакально рассмеялся и сказал: «Толстяк, никогда не думал, что у тебя есть такой трагический жизненный опыт». «Жирное дерьмо. Предупреждаю, ты больше не можешь говорить грязно перед Дризлер». Маленький Снег была крайне серьезной. Джан Ян покачал головой. «А дети сейчас уже испорчены плохими примерами в интернете, даже без нас. Что там такого, чего они не понимают?» «Ему все еще нельзя говорить грязно». Высокомерно сказала маленький Снег. Дризлер стояла позади маленького Снега и ответила: «Да, правильно, и вы, ребята, не должны загрязнять чистую и непорочную душу». «Эй, я чувствую, что что-то здесь не так. — внезапно сказал Джан Ян. «Что-то не так?» «Сколько нас на самом деле?» 5 «Неправильно. 6 Джан Ян и четверо посмотрели на 6-го человека одновременно. Морозную ночь. Эта спокойная женщина держала рот на замке, будучи суровой, и не беспокоилась о их разговорах или шутках. Однако они ей доверяли, и она жестоко убивала монстров, которые потом разлетались на куски. «Ну, Батанг, она действительно не NPC». Дризлер с благоговением смотрела на спину морозной ночи, потому что она сама могла умереть, если бы долго не говорила. «Нет, она не NPC, и она просто немного холодна, хорошо?» «Неважно, она все еще выглядит как NPC. Кроме этого, она может быть роботом. Бип-буп, я робот, номер 6870, запрашиваю приказы». Дризлер имитировала тон робота и говорила слово за словом. Джан Ян рассмеялся, повернулся и сказал: «Робот номер 6870, иди помассируй своему хозяину спину». «Иди к черту!» «Кстати, во сколько мы идем в паб?» «Мы пойдем после убийства Марцвеи». «Жаль, что я не могу присоединиться, так как я не могу приехать из Яньцзин». С сожалением сказал 100 выстрелов. Толстый Хань постучал по плечу 100 выстрелов. «Ха-ха! 100 выстрелов! У тебя уже есть жена и сын! И ты все еще хочешь сопровождать одинокую молодую женщину в пабе? Гармония так важна!» В разгар этой перебранки и смеха они продолжили сражаться. Джан Ян продолжал делать зелья, а остальные продолжали убивать монстров. Он прекращал делать зелья, только если ему приходилось выполнять свою роль танка при столкновении с боссом. Они были достаточно удачливы, чтобы после того, как успешно победили все 4 этапа босса, получить шляпу изменения формы и свиток. Волшебный свиток. Слабость. Уровень 1. Польза. Используйте слабость уровень 1 на цели, причиняя повреждения цели и уменьшая эффекты исцеления на 10%. Длится 60 секунд. Этот эффект не может быть сложен вместе с любым другим подобным типом эффектов. Чем больше разрыв между вашим уровнем и уровнем цели, тем выше интенсивность провала этого магического эффекта. Требование уровня 20. «Это хороший предмет!» Джан Ян похвалил предмет в своем сердце и сохранил его в своем инвентаре. После убийства Шуриана команда получила самоцвет хаоса, и Джан Ян успешно получил его с 99 очками от броска кубика. После использования самоцвета его пространство инвентаря было увеличено на 50 слотов. Немного успокаивая его беспокойство по поводу места в инвентаре. Объявление сервера. Наемники меча и огня успешно получили новый рейтинг самого быстрого прохождения логова Марцвеи, переднего крыла, героический режим. Это славное достижение будет зафиксировано в самом быстром героическом рейтинге зачистки, китайский сервер. Пожалуйста, поздравьте их! Объявление сервера. Игрок, доминирующий кинжал, лидер группы, получил новый рейтинг самого быстрого прохождения логова Марцвея, переднее крыло, героический режим. Получил 10 золотых монет, одну часть драгоценного камня 2 уровня, 250 очков репутации во всех расах в лиге, награда системы. Объявление сервера. Игрок 44-й бандит, участник отряда, сломал новый рейтинг. В этот момент всемирный канал снова безостановочно был заполнен красными сообщениями и объявлениями сервера. Дризлер, высунула язык и сказала: «Наемники меча и огня, они такие мощные!» Сто выстрелов посмотрел на Джан Яна. Их результат был 17 минут и 34 секунды. Что думаешь об их скорости? Джан Ян слегка нахмурился. Продолжительность, установленная системой для быстрого прохождения героического режима, составляет 20 минут. Даже если мусорные наемники увеличили скорость прохождения на 2 минуты, в ограниченных ситуациях это все равно похвально, если кто-то может ускорить его еще хоть на секунду. Они действительно были знаменитой командой в прошлой жизни. Они почти заняли все достижения первой крови подземелий из 5-10 человек. Если бы не нехватка рабочей силы, они бы заняли достижения первой крови подземелий из 20-50 человек. В этой жизни Джан Ян предвидел это затруднительное положение и получил все текущие достижения первой крови для подземелий раньше, чем это успела сделать гильдия наемников огня и меча. «Все в порядке». Джан Ян кивнул головой и сказал: «А если мы достаточно подготовимся и мудро скорректируем позиции каждого класса, я уверен, что мы можем сделать это менее чем за 15 минут». Объявление сервера. Наемники меча и огня успешно получили новый рейтинг самого быстрого прохождения логова Марцвеи. Центральное крыло – героический режим. Это славное достижение будет зафиксировано на доске рейтинга самых быстрых героических прохождений. Китайский сервер. Пожалуйста, поздравьте их. Объявление сервера. Игрок, плавающий вверх, лидер группы, получил новый рейтинг самого быстрого прохождения логова Марцвеи, центрального крыла героического режима. Получено 10 золотых монет, одна часть драгоценного камня второго уровня и 250 очков репутации во всех расах в лиге. Награда системы. А еще через несколько минут Всемирный канал снова начал заполняться красными текстами серверных объявлений. «Теперь они соперники?» Сто выстрелов ахнул в шоке. Джан Ян снова нахмурился. Одинокий пустынный дым был определенно сильнее, чем наемники меча и огня, с точки зрения возможностей для команды из 5 человек. Но у них было 10 членов, которые могли сражаться. И одинокий пустынный дым не мог быть сильнее их с точки зрения силы командной работы. Помимо этого, у Джан Яна было только 6 членов, включая Морозную ночь. И все еще не хватало еще 4 членов, которые могли бы сражаться на должном уровне. Еще 2 подземелья 30 уровня были подземельями на 10 человек. И в текущей ситуации все было против них. Кроме того, боссы в этих подземельях отличались от Марцвеи тем, что не могли быть убиты с использованием каких-то конкретных предметов или зелий. И игрокам нужно было бы убить босса честно. Конкурентное давление внезапно выросло. Глава 93. Паб. «Мастер гильдии, люди и наемников меча и огня только что заполнили экран красными текстами в столице. Они хотели бросить вам вызов на свой быстрый рейтинг в героическом режиме зачистки и злорадствовали над нами», — сказал кто-то в канале гильдии. Со всеми говорящими одновременно было сложно понять содержание сообщения. Затем человек отправил личное сообщение Джан Яну и повторил то, что сказал. Джан Ян передал сообщение членам своего отряда, и это вызвало гнев у них. «Какого черта? Они думают, что настолько сильны для получения нового рейтинга. Они просто идут по нашим следам», — сказал сердито толстый Хань. «Эй, Нубатанг, это недопустимо. Мы должны поставить новый рейтинг и показать им, кто есть кто». Дризлер тоже вмешалась. «Хорошо. После убийства Марцвей и сбора снаряжения, я изучу стратегию сегодня вечером, и завтра утром мы поставим новый рейтинг». Рейд подземелья главного крыла на 10 человек начался точно в 19:00. Со снаряжением членов отряда и их умелым боевым стилем они успешно убили Марцвею, не использовав свои волшебные свитки, и получили 2 предмета сет снаряжения воина вместе с двуручным оружием. Оба сет снаряжения воина были нагрудниками, которые могли использовать только Джан Ян и Дризлер. Помимо этого, Дризлер также завладела двуручным оружием и могла, наконец, забросить вызов урону Джан Яна. Нагрудник храбрости. Серый. Тяжелый доспех. Защита. Плюс 12. Живучесть. Плюс 48. Сила. Плюс 24. Ловкость. Плюс 8. Требования к уровню. 20. Комплект храбрости. Сет снаряжения 2 из 5. Молот падшего рыцаря. Серый. Двуручный молот. Атака оружия 343-405. Скорость атаки 3,6 секунды. ДПС 104. Снаряжение. У каждой атаки 5% шанс оглушить цель в течение секунды. Требование уровня 20. После зачистки героического режима Джан Ян не продолжил работу с Марцвеей, но сказал Айронхиллу тренировать членов гильдии, которые могут сражаться, проведя их в рейд на подземелье. Джан Ян, Толстый Хань, Дризлер и Маленький Снег затем отключились от игры и встретились в пабе «Синее небо», как и договорились. Джан Ян некоторое время ждал у входа в жилую зону, когда увидел, как подходит Толстый Хань. Они пытались поймать такси, но большинство водителей не осмелились остановиться, видя размеры тела Толстого Ханя и опасаясь, что он повредит их машины. Толстый Хань расстроился и громко кричал, даже показывал средний палец тем, кто уехал. Наконец, после 10 пропущенных такси, появился добрый таксист, который был готов их собрать. «Толстяк, тебе нужно сбросить вес!» Джан Ян дотронулся до лба тыльной стороной ладони и с облегчением вздохнул. Жирный Хань отказался, даже не подумав. «Как я могу похудеть? Это моя фишка! Кроме того, после потери веса, как вы сможете обращаться ко мне, как к толстяку? Это будет так неловко!» «Хорошо, но если ты продолжишь набирать вес, какая девушка осмелится стать твоей?» Лицо Толстого Ханя стало мрачным. На самом деле, было нормально быть немного толстым, но люди его размера встречались очень редко. Город Суджоу был не слишком большим, и если не было пробок, они могли добраться до любого уголка города всего за 20 минут. Они вскоре добрались до входа в паб «Синее небо». Парни заплатили за такси, а затем вошли в паб. Джан Ян позвонил Дризлер и Маленькому Снегу, используя свой мобильный телефон. Дризлер дала ему свой номер на всякий случай, если они не узнают друг друга, но предупредила его, чтобы он не давал ее номер Толстому Ханю. Как он мог это сделать, если Толстый Хань уже схватил его мобильный телефон и записал номер, когда они были в такси? Звонок прошел, но они сообщили, что выйдут через некоторое время. Пока они все еще выбирали одежду. Ребята сначала заняли места и заказали пиво. Через некоторое время с пивом подошла красивая девушка с сексуальными длинными ногами. «Привет, красавчик! Впервые здесь? Я тебя раньше не видела!» одетая в мини-юбку, черные шелковые чулки, туфли на высоких каблуках и одежду без рукавов, она демонстрировала свою пухлую грудь и свой плоский живот. Не идеально, но ее красота была намного выше среднего. Толстый Хань сразу же вошел в свой волчий режим, пуская слюни и глядя на ее ноги. «Хе-хе, ну мы здесь в первый раз». Джан Ян кивнул и вел себя естественно, чтобы избежать какой-либо неловкости. Это действительно был его первый раз здесь, но в прошлой жизни он часто посещал паб, прежде чем успокоился. Кроме того, многие одинокие молодые женщины и городские женщины-белые воротнички падали в обморок от него за его крепкое мускулистое телосложение и красивый вид. Можно с уверенностью сказать, что на данный момент у него не было страха перед сценой. Великолепная официантка подарила Джан Яну сладкую улыбку, затем повернула свои округлости и пухлую попу и вернулась к бару. «Маленький Ян, тебе повезло, что тебя обожает красивая девушка. Ты определенно нравишься ей. Если бы ты хотел, ты мог бы повеселиться сегодня». Толстый Хань серьезно завидовал. Джан Ян рассмеялся. «Не, Толстый, ты еще не влюблен в Лю Цзин?» «Да что? Черт возьми, это было так давно. Я уже давно разошелся с этой женщиной, у которой на уме только деньги. Однако она была экспертом в бигете, и я очень долго тоскую по этому». Толстый Хань говорил с таким видом, словно погрузился в воспоминания о прошлом. Джан Ян не мог сопротивляться и рассмеялся еще громче. «Я сочувствую ей в поисках такого маленького жучка под кучей жира. Ее зрение явно было минус 20». «Не отвали!» После того, как аромат духов вновь коснулся их ноздрей, длинноногая официантка подошла снова и приблизилась к их столу. Она тихонько отдала им маленькую записку и использовала свою пухленькую попку, чтобы нежно погладить руку Джан Яна. И снова развернулась. «Ничего себе! Не святое дерьмо!» Толстый Хань немедленно схватил маленькую записку и прочитал. «Я работаю до 11:00. Подожди меня». «Черт, маленький яд, я проклинаю тебя, чтобы ты быстро кончил, а после этого у тебя не встал». Джан Ян мог только засмеяться еще раз. «Толстое дерьмо, ты мне завидуешь!» «Да черт, я впервые понял, что у тебя есть потенциал стать жиголо!» «Хорошо, я стану твоим менеджером, и я найду тебе богатых женщин в качестве клиентов!» Толстый Хань был довольно зол. Они закончили пить пиво между шутками, но Дризлер и Маленький Снег еще не появились. Джан Ян снова позвонил им, и они, наконец, выдвинулись. «Пусти меня!» Позади них раздался негромкий вопль. Джан Ян и Жирный Хань обернулись и увидели, что длинноногую официантку схватил за запястье легкомысленно ведущий себя молодой человек за соседним столом в сопровождении трех других молодых людей с татуировками по всему телу. «Сучка, думаешь, что можешь просто уйти, разбрызгав пиво по волосам нашего брата?» Молодой человек сидел, скрестив ноги, курил сигарету, а глаза смотрели на достоинство официантки. Молодой человек, который сжимал ее запястье, внезапно протянул другую руку и ударил ее сзади, издав громкий звонкий звук. Он злобно рассмеялся и сказал: «Что ты притворяешься? Я трогаю твою задницу, что ты можешь сделать? Если ты достаточно дерзкая, пролей пиво снова. Ты похожа на сучку и все еще хочешь притворяться невинной?» Верь или нет, я изнасилую тебя здесь и сейчас!» Четыре человека холодно засмеялись, и один из них сказал: «Брат Волосы, как она на ощупь?» «Нежная, эластичная, на ощупь потрясающе!» Брат Волосы по-прежнему держал ее запястье и приблизил руку к носу, чтобы понюхать. Затем он сказал: «Все еще ароматно! Черт, у нее даже есть похотливый запах!» Официантка разволновалась и пролила пиво на него, когда он приставал к ней. Тем не менее, она знала, что не может позволить себе обидеть их. Поэтому ей пришлось вынести унижение и смиренно попросить: «Брат Волосы, ты человек с открытым сердцем. Пожалуйста, прости меня». «Хорошо». Брат Волосы махнул рукой, и молодой человек тут же достал ему стакан с ликером. Он отдал его ей и сказал: «Выпей этот стакан ликера, и я прощу тебя». Официантка была бессильна. Она подняла бокал и слегка заколебалась, прежде чем выпить его. Глядя наверх, она выпила весь стакан. Ликер прошел через ее горло и заставил ее задохнуться и начать безостановочно кашлять. Она перевернула чашку вверх ногами и сказала: «Брат Волосы, удовлетворен теперь?» «Ха-ха!» Брат Волосы притянул ее ближе силой, и, не будучи в состоянии стоять прямо, она упала ему в объятия. Ей хотелось бороться, но у ее конечностей не было сил. А ей хотелось кричать, но она не могла издать ни звука. Она очутилась в кошмаре, где она могла только видеть и слышать, но не могла говорить или двигаться, как марионетка. «Должно быть что-то не так с этим стаканом ликера», — подумала она. Поскольку она подавала им ликер, они, должно быть, засунули в него какой-то наркотик, прежде чем подать ей стакан. Когда она подумала о том, что четыре молодых человека собирались сделать с ней, ее сердце заболело, поскольку она больше не могла даже говорить. Она могла лишь оглядываться по сторонам. «Ой-ой, сестра, ты не должна пить столько ликера, если не можешь переносить алкоголь. Посмотри на себя, ты так пьяна сейчас!» Брат Волосы обнял ее, делая вид, что заботится, и громко сказал: «Пойдем домой!» Они вчетвером поддержали официантку и вышли из паба. Они вели себя естественно, чтобы избежать подозрений, поскольку было нормально, когда люди пили в пабе. Как только они вышли, они затащили длинноногую официантку в темный переулок. «Брат Волосы, разве мы не вернемся?» «Давайте сначала повеселимся. Я больше не могу ждать, я хочу сначала кончить». «Брат Волосы, форма этой дамы прекрасны. Длинные ноги, пухленькая грудь и пышная задница. Будет определенно хорошо заниматься сексом с ней». «Что вас беспокоит? После меня каждый получит шанс попробовать». Они вчетвером вошли в темный переулок и положили официантку на мусорный бак. Затем они сорвали с нее одежду. «Ну, если у каждого будет шанс, тогда мы оба должны будем присоединиться к вам, ребята». Позади них раздался насмешливый тон, и четверо недоумков замерли в шоке. Брат Волосы обернулся сразу, и под тусклым уличным освещением он увидел огромного толстяка, стоявшего там, скрестившего руки на груди. Он также смутно увидел плотную тень, стоящую за огромным телом. «Только двое!» Брат Волосы и его люди сразу же расслабились, увидев только двоих. Один из молодых людей подошел к ним и сказал: Вы могли бы жить дольше, если бы не совали нос в дела других людей. Вам лучше убраться отсюда!» Огромным толстяком был Хань Гуан. Он усмехнулся и мог с грустью видеть взволнованные глаза прекрасной официантки между окружающих ее мужчин. «Когда я был гангстером, вы, ребята, все еще играли с грязью на детской площадке. Прошло много времени с тех пор, как я последний раз проводил уличные бои. Как насчет этого? Я ломаю ногу каждому из вас. И сделаю это в качестве упражнения для своих костей». Глава 94. Прибытие двух леди. «Дерьмо! Жирный оскорбляет нас!» Молодой человек вынул длинный железный стержень из-за спины и начал действовать как герой. Он двинулся в сторону толстого Ханя. «Я собираюсь убить тебя!» Толстый Хань слегка отошел в сторону, и железный стержень ударил его по руке. Он усмехнулся, словно железо совсем не причиняло ему боли. Как сказал толстый Хань, из-за жира во всем его теле он не чувствовал боли в боях. Молодой человек остался беспомощным, замерев в ошеломлении. Толстый Хань поднял ногу и наступил на ногу молодому человеку. Он вдруг болезненно крикнул, роняя железный прут на пол. Он начал катиться по земле, обеими руками обнимая ногу. Очевидно, она, скорее всего, была сломана, поскольку она согнулась. Остальные трое молодых людей запаниковали, поддавшись страху, когда увидели силу и жестокость толстого Ханя. Брат Волосы притворился мужественным и сказал: «Ты! Мы банда под братом Ма! Ты смеешь оскорблять брата Ма?» «Черт бы тебя побрал! Будь то брат Ба или брат Коу, я побью любого, как только увижу кого-нибудь из вас!» Толстый Хань приближался к ним, как огромный бульдозер, быстро вскакивая и избивая всех троих, легко ломая еще три ноги. Вскоре четверо мужчин в переулке обнимали свои раненые конечности, плача крокодильными слезами, вытекающими из их глаз. Ма переводится с китайского как «лошадь», Коу, соответственно, «корова». «Посмотрите на себя, ребята, вы такие бесполезные!» На лице толстого Ханя появилось разочарование. «Бои годы, я сломал себе два ребра и продолжал сражаться с людьми. Это всего лишь маленькая проблема, если ваша нога сломана». Тогда заговорил Джан Ян. «Толстяк, поймай такси. Найди номер в отеле и сначала устрой эту девушку». Толстый Хань кивнул, взял на руки длинноногую официантку и сказал: «Не волнуйся, я хороший парень. Я отнесу тебя в гостиничный номер и подожду, когда ты проснешься от наркотического эффекта». «Ха-ха, обычно девушка решает, хороший ты или нет. Но ты действительно дал титул хорошего парня сам себе. Да, это действительно необычно». Джан Ян улыбнулся и сказал: «Катись!» Толстый Хань больше не стал тянуть время и, взяв такси, с официанткой на руках покинул паб. Джан Ян рассмеялся и вернулся. Он специально позволил другу лично появиться и уладить вопрос с хулиганами, чтобы позволить даме почувствовать благодарность к толстому Ханю. Они были лучшими друзьями, и Ян думал о счастье толстого Ханя. Он знал, что если толстому Ханю нравилась эта девушка, то лучше дать ему разобраться, если предоставить толстому Ханю великолепную возможность. Джан Ян думал, что он мог бы покататься на кровати с ней сегодня. Но когда Джан Ян представил сверхплотное тело толстого Ханя, покрывающее всю кровать, он не мог не плюнуть и подумал: «Боже мой, так не повезло!» Его сотовый телефон зазвонил, и парень ответил на звонок. Дризлер и маленький Снег наконец прибыли и ждали его у входа в паб. Когда Джан Ян вышел, он увидел двух хорошеньких девушек, стоящих у входа. Одна из них была зрелой и пышной, и ей было около 23 или 24 лет. Одетая в черную юбку, подчеркивающую ее стройные ноги, округлую попу и тонкую талию, которая соответствовала ее груди, она еще больше волновала душу. Ее прекрасные и изысканные черты лица с красивыми глазами и огненно-красными губами были весьма сексуальны. Маленькая симпатичная девушка рядом с ней выглядела так, как будто ей было 16 или 17 лет, а лицо ее выглядело совершенно невинно. Несмотря на то, что она была красивой, ее тощее тело не привлекало особого внимания, особенно по сравнению со зрелым. Они держали красивые, если не сказать роскошные, сумочки, Гуччи и Шанель, соответственно. Джан Ян подошел к ним и услышал, как маленькая разговаривает по телефону. «Ну, Батанг, ты уже вышел? Вышел, вышел?» Снова и снова спрашивала она и беззвучно смеялась. Джан Ян подошел к ней со спины, но молчал и стоял там, скрестив руки. Зрелая девушка заметила и взглянула на него. Но она не могла подумать, что это он, Нубатанг, которого они искали. Поэтому она просто улыбнулась и не толкнула мелкую локтем. «Нубатанг, Нубатанг, Нубатанг!» Девушка начала петь, пока звонила ему. Джан Ян покачал головой и засмеялся. Он прислонил свой телефон к уху. Маленькая девочка была ошеломлена сначала и поджала губы, когда поняла, что что-то не так. Через 10 секунд она вскочила, обернулась и уставилась на Джан Яна. Ты Нубатанг?» Она осмотрела Джан Яна с головы до ног. Джан Ян вздохнул и сказал насмешливым тоном: «Эй, мелкая, тебя нелегко воспитывать». «Идиот, Танг!» Маленькая девочка стала высокомерной и сказала: «Позволь мне заново представиться. Меня зовут Вэй Янер, а это моя кузина Ханинь Сюэ». Уже не секрет, что ее звали Ханинь Сюэ, потому что всякий раз, когда мелкая сердилась на маленький Снег, она скрежетала зубами и кричала ее настоящее имя. Несмотря на то, что Джан Ян давно уже догадался, что Ханинь Сюэ может выглядеть как-то необычно, он никогда не думал, что она действительно будет выглядеть в реальности так чудесно. «Меня зовут Джан Ян, также называемый Джан Ю и Нубатанг». Джан Ян рассмеялся. «Пойдем уже. Давай пройдем внутрь. Я хочу посмотреть на паб». Вэй Янер была весела и полна энергии. Она потянула рукав Ханинь Сюэ и вошла. «Ты, мелкая, не тяни меня так сильно. Что, если рукав оторвется?» Немедленно воскликнула Ханинь Сюэ. «Хе-хе». Они втроем вошли, и две девочки, особенно Ханинь Сюэ, привлекли внимание всех мужчин, независимо от того, мельком ли они взглянули или уставились на нее во все глаза. Ханинь Сюэ заказала мартини. Джан Ян получил пиво, а Вэй Янер просто пила спрайт через соломинку. Она хотела попробовать алкоголь, но Ханинь Сюэ остановила ее, поэтому девочка расстроилась и игнорировала их обоих. Пока Джан Ян и Ханинь Сюэ болтали, спустя некоторое время какой-то мужчина не смог вынести ее красоты. Он подошел и попытался поговорить с ней. Она отказала ему, сказав, что Джан Ян был ее парнем. Другой парень подошел и попытался поговорить с Вэй Янер. На этот раз она тоже была хитрой. Она использовала Джан Яна как своего парня, чтобы отвести их. А отвергнутые мужчины смотрели на Джан Яна завистливо и ревниво. Про себя они, вероятно, думали. «Брат, ты слишком жадный. У тебя уже есть такая соблазнительная девушка, и тебе все еще нужна маленькая. Ты так ненасытен, что у тебя есть две девушки одновременно. Я проклинаю тебя, чтобы у тебя никогда не встал!» «Вы, девочки, так жестоки. Готов поспорить, если я сейчас выйду из паба, меня набросятся другие мужчины». Джан Ян рассмеялся. «Вы обе сделали это нарочно». Хань Инсюэ и Вэй Янер засмеялись, отчего стали похожи на распустившиеся цветки. После беседы Джан Ян узнал, что Хань Инсюэ была лучшей ученицей, только что вернувшейся из Великобритании, изучавшей бизнес-менеджмент. И она в настоящее время была безработной, отдыхая дома. Вэй Янер была просто обычной девочкой из старшей школы на каникулах, поэтому она приехала погостить у своей кузины. Пока они говорили, шутили и смеялись, больше одиноких людей пришло в паб, чтобы провести свою одинокую ночь. Около 10 часов вечера атмосфера стала более неопределенной. Хань Инсюэ беспокоилась, что Вэй Янер может последовать плохому примеру, поэтому она настояла на том, чтобы отправиться домой. Но Хань Инсюэ не смогла совладать с выпитым, и ее шаги уже не были устойчивыми. Когда Джан Ян увидел, что она практически пьяна и настаивает на том, чтобы ехать домой, он остановил их, опасаясь, что они попадут в аварию из-за этого. Неудивительно, что Джан Ян никогда не слышал об именах этих двух девочек в своей предыдущей жизни. Возможно, эта жалкая мелкая погибла из-за своей кузины. «Мелкая, ты умеешь водить?» — спросил Джан Ян. Вэй Янер покачала головой. «Мой папа еще не разрешил мне учиться вождению». Джан Ян вздохнул и сказал: «Эй, пьяная девушка, иди и сядь назад, я отвезу вас обоих домой». Щеки Хань Инсюэ покраснели, что сделало ее еще более привлекательной, чем раньше. Она прищурилась и посмотрела на него своими прекрасными глазами. Глупо рассмеялась и сказала: «Глупый парень, ты пытаешься попасть в наш дом. Янер, достань перцовый спрей и используй на нем». «Хорошо». Вэй Янер всегда была настроена на действие, когда дело доходило до таких обезьяньих дел. Она немедленно достала перцовый аэрозоль из сумочки Хань Инсюэ и торжествующе размахивала им перед Джан Яном. Глядя на нее, он сказал: «Мелкая, подумай как следует. Если она поведет, будучи пьяной, вы, девочки, можете врезаться в электрический столб. Все в порядке, если девушка умрет на месте. Но что, если она ударит свое лицо и останется изуродованной на всю жизнь? Вот так». Джан Ян потянул себя за щеку и сделал искаженное выражение. Потрясенная Вэй Янер внезапно бросила перцовый спрей на землю. «Кузина, я приказываю тебе немедленно сесть сзади». «Эй, поджаренная с одной стороны, ты теперь храбрая, а? Как ты можешь так со мной разговаривать?» Хань Инсюэ была нетрезвой, когда она протянула руку, чтобы ущипнуть лицо Вэй Янер. «Хань Инсюэ, иди в ад! Ты такая корова, как ты можешь быть такой тяжелой?» Вэй Янер попыталась переместить Ханинь Сюэ прямо на заднее сиденье, но это было изнурительно. Джан Ян покачал головой и открыл заднюю дверь автомобиля. «Позвольте мне переместить ее назад». Он прямо потянул Ханинь Сюэ с места водителя на заднее сиденье и закрыл дверь. Затем он повел машину и направился к их дому. В своей предыдущей жизни он купил роскошный автомобиль той же марки, и это было его драгоценностью. После стольких дней без вождения он успел заскучать по своей машине еще больше. Джан Ян остановился рядом с жилым зданием высотой в 30 этажей. Вэй Янер помогла Ханинь Сюэ выйти из машины и зайти в жилое здание. «Янер, давай напугаем людей с призрачным макияжем!» Глупо рассмеялась Ханинь Сюэ. Глаза Вэй Янер засветились. «Тебе пошли, давай сначала переоденемся!» Джан Ян хотел уйти, как только отправил их домой. Но услышав, что они только что сказали, он задумался, что они снова выйдут в поисках неприятностей. Джан Ян просто нашел место и стоял там, чтобы посмотреть, что они будут делать. Через некоторое время обе девушки были одеты в белое, с взъерошенными волосами и призрачным макияжем на лице. Их красивые некогда лица теперь были бледно-белыми. Они глупо рассмеялись, стоя у входа в лифт. Когда дверь лифта открылась, вышла богатая дама в возрасте 30 лет, держа своего чихуахуа. Обе девушки взмахнули руками сбоку, медленно повернули голову и посмотрели на женщину, сверкнув своими глазами. Они их закатили, демонстрируя даме только белки. «Боже мой!» Богатая леди была в ужасе. Потрясенная, она бросила свою ручную собаку вверх и побежала обратно в лифт, отчаянно нажимая кнопку. Чихуахуа кувыркнулся пару раз, прежде чем приземлиться, и тоже побежал в лифт, лая на девочек. Ханинь Сюэ и Вэй Янер неудержимо смеялись. Но Джан Яну было скучно, и он начал подсчитывать количество людей, которые были напуганы этими двумя. В течение получаса уже 11 человек бросились обратно в лифт.